Глава 19. Дропшип «Барбаросса». Зона приземления «Альфа-Танго-3». Безымянный астероид. Глубокий космос. 1 ноября 2060 года. Виктор Девион смотрел на изображение Кая Лорделяо на экране головида в своем кабинете. «Принято, Кай. Ни одна из других команд также не сообщила о контактах. Похоже, здесь нет спрятавшихся ягов». «Вероятно, да, Виктор, но я хочу взять свое копье в долину приблизительно в 1,5 километрах к северу отсюда. Содержание железа в скалах дает мне странные данные. Вероятно, ничего нет, но стоит проверить». «Согласен. Будь осторожен и сообщи прямо мне, если что-нибудь обнаружишь». Улыбка Кая, в значительной степени скрытая нейрошлемом, отразилась в его глазах. «Будет исполнено, Виктор. Кай Аллартляо связь закончил». Изображение поблекло, и Виктор бросил взгляд на троицу в его кабинете. Похоже, что других возможных убежищ найти не удастся. Терет повернулась от внешней точки обзора дропшита. «Я не думаю, что кто-нибудь из моих старых собратьев выбрал бы это место в качестве убежища. Поисковые команды обнаружили некоторые признаки древних попыток горных разработок, вероятно, начатых людьми Керенского, когда они первый раз бежали из внутренней сферы. Астероид, на который она смотрела, вряд ли был гостеприимным. Холодный и бесплодный, единственный признак, что он, возможно, был местом, где убегающие дымчатые ягуары могли найти прибежище, был тонкий слой атмосферы, ветра которой раздували пыль. Ямы, которые они исследовали, не имели признаков недавней жизни. И Виктор подозревал, что долина Кая окажется такой же пустой. Эндрю Редберн медленно кивнул, соглашаясь. «Эта скала выглядит как приговор». Военный регент поправил повязку на глазу. «Это может выглядеть приемлемо для того, кто спасается бегством, опасаясь за свою жизнь. Но кланы никогда не производили впечатления тех, кто спасается бегством». «Нет, и наш анализ их записей и отчетов битв показал, что мы вычислили почти всех воинов дымчатого ягуара. Разница незначительная. Я думаю, наша миссия завершена». Виктор вздохнул. «Но как не сильно я хотел быть дома сегодня, мы продолжим искать вероятные места». «Не оставив астероиды неперевернутыми вроде этого», Редберн улыбнулся. «Жаль, что мы не можем заняться расследованием убийства Моргана». Виктор нашел диск с данными на столе. «Я прочитал предварительный отчет, который был собран, и ваше замечание к нему, Эндрю. Я думаю, вы сделали все, что могли, учитывая имеющиеся у вас ресурсы. Мы здесь обеспечены не лучше, я не взял с собой целую судебно-криминалистическую команду. Но я хочу пробежаться по деталям, потому что кое-что в заключении, к которому вы пришли, меня беспокоит. Я также думаю, что нам нужно понять, какую историю подать остальной части оперативного соединения, так чтобы к моменту, когда мы доберемся до внутренней сферы, эта история не взорвалась, как бомба». Редберн нахмурился. Его карие глаза затвердели. «Заключение является объективным и законченным, Ваше Высочество. Ваша дорогая сестра Катерина убила Моргана». Холодный озноб охватил Виктора. Он знал, его сестра стояла за убийством их матери, так что было нетрудно представить ее участие в заговоре смерти Моргана. Часть его очень сильно хотела верить, что она сделала это, но некоторые детали просто не совпадали с его мнением. «Поверьте мне, Эндрю, я хотел бы принять ваше заключение как истину, но у меня нет явных улик, или в данном случае бутылочки с ядом фугу, который подлили в стаканчик шотландского виски Моргана на ночь». Виктор помедлил. «Я подарил тот ящик Гленгари Блэк Лейбл из особых запасов Моргану на Рождество, так что он мог взять его с собой. Интересно, убийца знал это? Интересно, моя сестра знала это и потребовала использовать это против него? Кто бы ни стоял за этим, он позаботился не оставить следов, ведущих к ней или ему». Виктор сел назад в кресло. «Эндрю, пожалуйста, поправь меня, где я не прав. Я так понял ваш отчет. Морган имел привычку вечером выпить скотч перед тем, как лечь спать. Этой ночью он наливает скотч из бутылки, в которую был подмешан токсин рыбы из семейства иглобрюхов, сильнодействующий, и из-за культурных особенностей, указывающий на удары с синдиката. Было установлено, что было использовано весьма специфическое оборудование для взлома замков, чтобы получить код к двери Моргана и впустить убийцу. Редберн поднял руку. «Я разговаривал с техом, который взламывал несколько замков на охотнице. Я ему сказал, что тип устройства, который он использовал, был, вероятно, таким же, что использовал убийца, чтобы проникнуть в комнату Моргана. Он не согласился. Тех сказал, что шпионы имеют в своем распоряжении последнее слово техники, но с учетом времени и доступа, убийца, будучи членом корабля, скорее всего вскрыл замок и закрепил на нем маленький граббер комбинаций. Когда электрические импульсы от цифровой клавиатуры, набирающей комбинацию, передавались на механизм замка, маленькое устройство, которое не больше чипа, всего лишь батарейка и несколько проводков, просто перехватило и записало их. Убийца вернулся, вынул чип, вставил его в считывающее устройство и получил комбинацию. С подходящим адаптером он мог воспользоваться любым из имеющихся 3D-проигрывателей. Другие члены команды должны были увидеть комбинацию. «Я рад, что вы сказали об этом, Эндрю», — Виктор улыбнулся. «Я думаю, также убийца мог сделать некоторую трансформацию кода и вывести только комбинацию Моргана, а вставив другой чип, получить доступ, который он хотел. Согласно отчету, никто не проверял эту версию». Регент по военным вопросам нахмурился. «Я поставлю людям задачу перепроверить этот вариант. Я должен сказать, я весьма доволен, что у вас уже есть работа, Ваше Высочество, потому что мне не нравится та непринужденность, с которой вы находите дыры в безопасности». Виктор улыбнулся. «Проведите свою жизнь, пытаясь сбежать от своих охранников, и вы выучите несколько трюков». Тиарет сцепила пальцы, затем вытянула руки, вывернув ладони наружу, и хрустнула суставами. «У вас не получится легко от меня отделаться, принц Виктор». «Нет, полагаю, что больше не буду», — принц вздохнул. Убийца ввел яд в скотч, Морган выпил его, лег и умер. Последующие поиски на корабле не выявили яда или специального устройства для взлома кода в каюте. Тем не менее, проверка личных дел выявила несколько человек, которые имели темное прошлое перед своей вербовкой и присоединением к Комстару. Одним из них был человек по имени Лукас Пенроуз. Когда они попытались привести его на допрос, он убил своих конвоиров и почти убил генерала Уинсон перед тем, как она выстрелила в него. Фохт наклонился вперед в кресле. «Изучение отчета генерала Уинстона о разглагольствованиях Пенроуза показывает, что он указал, по его возвращении во внутреннюю сферу он сможет избежать обвинения в убийстве, потому что за ним стоит один из великих домов». Редберн ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Лиранский альянс. Все улики указывают в этом направлении, включая сообщение Арианы». «Да, сообщение», — Виктор откинулся на спинку кресла. «Генерал Уинстон получил звонок от Ники Ками по имени Талисен». Тиарет нахмурилась. «Ники Ками?» «По-японски значит «духи котов», — ответил ей Редберн. «Они составляют элитное и очень секретное подразделение убийц. Очевидно, Теодор Курита послал их и сказал о них Моргану. Генерал Уинстон узнала о них, только когда открыла сейф Моргана и прочитала его содержимое после смерти Моргана. Я узнал о них также, когда я принял дела после нее». «Правильно, даже я не знал о них, пока вы не упомянули о них на охотнице». Виктор колебался. «Интересно, послал ли Теодор еще кого-нибудь с нами? Я полагаю, мне нужно будет спросить Хахира об этом. Так или иначе, этот Талисен сказал Уинстон, что Пенроуз был агентом Локи, который участвовал в мокрых делах для Федеративного Содружества и Лиранского Альянса. Талисен идентифицировал парня, потому что знал о нем во внутренней сфере. Он также попросил об освобождении из-под охраны другого подозреваемого, которая, кажется, была членом его команды. Это заключение было выведено из факта, что у него не было других причин желать ее освобождения. Фогт посмотрел на принца. «Вы, кажется, не придаете большого значения утверждению Талисена. Думаете, он лгал?» Виктор беспокойно пожал плечами. «Не совсем, но я думаю, что была сказана не вся правда. Во-первых, идентификация была сделана только после смерти Пенроуза, и Талисен сказал, что Пенроуз работал один, что достаточно, чтобы отложить будущее расследование, а текущее расследование уже поймало одного из его людей. Кроме того, идентификация Пенроуза как агента Локки взваливала убийство на Катерину, снимая давление с войск синдиката. Талисен использовал доверие Моргана и Уинстон к нему и его миссии, чтобы освободить члена собственной команды и положить конец расследованию, которое могло разобщить оперативное соединение. Я думаю, что Пенроуз, вероятно, был агентом Локи в той или иной степени. Я думаю, он действительно работал один. Вопрос – на кого? Элементал скрестил руки на груди. Вы сказали, что он работал на Локи. Это ответ на ваш вопрос, Квиав? Не совсем, Виктор сложил руки кончиками пальцев вместе. Слушайте, я готов допустить, что Катерина желала смерти Моргана Хасик-Девиона, по причине, что Морган поддерживал меня и вел за собой всю марку капеллы Федеративного Содружества, и никакой иной. Без него я... Голос Виктора подвел его, ком встал у него в горле. Он закрыл глаза, вспоминая все время, что он и Морган провели вместе. Морган был наставником и другом, старшим братом и горячим верноподданным. Он заставлял меня сталкиваться с решениями, которые я не хотел принимать, и он заставлял меня упорно трудиться. Если бы не он, я не сформировал бы призраков, и Хахира погиб бы на Таниенте. Без Моргана я бы не согласился, что оперативному соединению следует отправиться на охотницу. Я, возможно, возглавил бы людей, которые победили кланы, но Морган сделал эту победу возможной. «Черт, я буду скучать по нему!» Ноздри Виктора раздулись на секунду, затем он надавил руками на поверхность стола. «Убийство Моргана изолировало меня, и Катерина вполне способна, манипулируя общественным мнением, представить так, будто я убил Моргана, чтобы удержаться от необходимости делить лавры победителя с кем-нибудь. На самом деле я жду этого». Фогт кивнул. «Она ядовитая змея, твоя сестра».